«Много, капитан, много. Я помню еще первого адмирала. Бог ты мой!» — присвистнул Риган. «Это ж, не надо, капитан. Не будем вспоминать о возрасте. Человек ведь всегда молод душой». Риган осекся и кратко кивнул. Выглядел советник моложе его самого, но теперь причина столь широких полномочий и доверия руководства стала понятна. «Вы говорили о толкинистах, не так давно», — вдруг вспомнил Гайсин. «Было дело. А что, вам стало интересно? Ну, никогда не поздно почерпнуть нечто необычное. Нужно переключить мозг ненадолго. Вы проводите? Хаэм, я только что заступил на вахту. И потом, если честно, боюсь быть втянут в эту дьявольскую секту». Риган рассмеялся. «Анна проводит вас без труда. Хорошо, увидимся позже». Гайсин откланялся и взглянул на Анну. Она кивнула и пригласила советника следовать за ней. Звон стали и незнакомую речь советник услышал еще во внешнем коридоре. В трюме Талау вовсю кипело сражение. Шестеро бойцов, облаченные в разнообразную броню, разбившись на две команды, боролись за небольшой клочок палубы, обозначенный красными линиями. Схватка была нешуточная. Судя по мощным ударам клинков и треску щитов, бойцы сражались во всю силу. Со стороны смотрелось как-то наигранно и неуклюже, но азарт чувствовался издалека. Гайсин притаился у лестницы и решил понаблюдать. Такое зрелище точно позволит отвлечься от текущих событий. Вся заварушка длилась недолго, минут 10 от силы. Как только одна команда вытеснила другую за красную линию, из ретранслятора раздался громкий звук гонга. В схватке победила команда красных. Послышался торжествующий голос Анны. Вездесущий андроид и тут за всем следил. Заметив Гайсина, доблестные воины несколько поумерили пыл. «Вы позволите?» — советник попросил клинок для осмотра. «Он тупой». Волков, смущенно улыбаясь, протянул оружие эфесом вперед. «Значит, вы и есть те самые толкинисты, которых так избегает капитан. Интересно, отчасти», — пожал Волков плечами. «Это он нас так обзывает. На самом деле это историческая реконструкция. Тут все настоящие и клинки, и кожа, и древесина. Вы хотите сказать, что сами изготовили все это?» — усомнился Гайсин. «Так точно, в мастерских Талау, но максимально историчным способом. Конечно, кричное железо мы не выплавляли, но ковка и выделка кожи имела место. И что, хорошая сталь, по меркам 16 века неплохая, а так, инструментальная. Если заточить, может, толк в бою и будет», — предположил Волков. «Впечатляет». Гайсин вернул клинок. «А вы, если не ошибаюсь, Александр?» «Так точно, Волков Александр, лингвист первого класса», — представился боец. «Хаэм, мы с вами почти коллеги, в том плане, что многие считают наши профессии архаичными и бесполезными. Я аналитик. Вы правы, собственно, поэтому работы на борту у меня немного. Я сам иногда думаю, зачем нужен лингвист в команде, где каждый техник и матрос знает все языки земли, мертвые в том числе. Зря вы так. Не нужно умалять уникальность вашей профессии, ведь вы призваны помогать людям находить общий язык. Трактуете смысл слов, находите аналогии. Это благородная миссия. Ведь с появлением электроники, нейросетей, а потом и искусственного интеллекта, такие вещи, как книги, фильмы, да и сама литература никуда не делись. Не находите параллелей? Ничто не заменит живой человеческий ум и многолетний опыт. Рано или поздно мы наконец встретим разумные цивилизации, и роль ваша будет неоценима. Абсолютно серьезно заключил Гайсин. Может статься, вздохнул Волков. Ну а пока вот так коротаем время. Вы по делу или так? Прогуливаюсь, улыбнулся советник. Коротаю время перед отбытием. Скоро отправляемся на Землю. Вы, кстати, этому рады? О чем речь? Легендарная планета. Ступить на камни, по которым ходили предки, это очень волнительно. Вдохнуть воздух, которым они дышали, увидеть в небе луну, услышать вживую шорох листьев. Значит, на флоте еще остались романтики. Не одобряете? Ничуть. Просто констатирую и даже немного завидую вам, признался Гайсин сдержанно. Увидеть на борту космического судна предметы столь древней истории, да еще и прикоснуться к ним, это ведь сродни чуду даже для человека несведущего. Уверен, вы меня понимаете. Так точно, заулыбался лингвист во все 32 зуба. Что ж, мне пора, кивнул советник кратко. Рад, что знаком с вами, господа офицеры. Средневековое войско дважды ударило гардами о щиты. Получилось довольно гулко. Не по уставу, конечно, но весьма эффектно. Чего еще стоило ждать от братьев, закованной в кольчугу и латы? Гайсин рассчитывал на смену обстановки, и он ее получил. Вдобавок зарядился энтузиазмом немного и поднял себе настроение. Однако бессонная ночь давала о себе знать. Особой нужды насиловать организм он не видел, а потому, пообщавшись с мостиком, пошел отдохнуть в свою каюту. Ремонтные работы кипели не только на орбите, но и в сухих доках. Так в память о морском флоте называли доки, в которых поддерживалась атмосфера. Модули, оставшиеся в наследство от Алого Ириса, подвергли дезинфекции и вытряхнули наружу все, что там нашлось. Для этого вывели из стазиса еще часть команды Талау. Восстановить шаттл до первоначального состояния не представлялось возможным. Зрелище он собой представлял грустное. Но двигательная установка и сложная аппаратура остались целы. Так что в перспективе было решено изготовить новый корпус, удовлетворяющий текущим потребностям судна. Шлюзы центрального модуля осторожно вскрыли. Внутри него, среди контейнеров высокого класса защиты, покоились все обозначенные стазис-капсулы. К счастью, показатели медицинских интерфейсов соответствовали норме. Людей было решено не будить, а дождаться завершения заложенного ранее цикла. Также, как и большая часть спящей команды самого Талау, они понятия не имели, что происходит. Опять же, так для них было безопаснее. По числу населенных колоний, за исключением Марса, было подготовлено 7 ремонтных зондов. Этого добра на борту хватало, но вот скорость аппаратов была крайне мала, поэтому запуск произвели не откладывая, разогнав их принудительно. Первый автоматический ремонтник должен достичь цели уже через 3 суток. Связисты Талау теперь фиксировали множество радиосигналов, как на сервисных, так и на стандартных частотах связи. Но пока это были лишь отраженные или не представляющие интереса сообщения. Аварийных маяков в эфире тоже слышно не было. К тому моменту, как Гайсин открыл глаза, Вилли уже закончил работы в открытом космосе. Советнику снился красочный сон, в котором реальность странным образом перемешивалась с событиями, которые произошли на Марсе. Также он в деталях увидел крушение Алого Ириса. Сон был фрагментирован, фрагменты не связаны между собой, но реализм зашкаливал. Владея методикой осознанного сновидения в совершенстве, он редко видел настоящие сны. Чаще предпочитал во сне работать, потому как никто не отвлекал, и потенциал мозга можно было задействовать и на полную. А тут вот, вдруг, раз и приснилось. Он проснулся в холодном поту. Такого не случалось со времен далекой юности. «Анна, слушаю вас, советник», — отозвался ретранслятор мягким голосом. «Я чувствую себя странно. Холодный пот, боль в суставах. Поняла вас. Дверь в каюту заблокирована, ожидайте прибытия медиков». Ждал советник недолго. Минут через 7 в каюту вошла Ольга Чернова, начальник медслужбы. Она была без скафандра, лишь в легкой дыхательной маске и с чемоданом в руке. Присев рядышком, она заглянула в глаза советника и прощупала пульс на запястье. «Ничего страшного», она сняла маску и улыбнулась. «Это аллергическая реакция на пыльцу. Вы уверены?» «Да, вы ведь снимали шлем на биостанции, верно?» «Верно, но я прошел осмотр, как положено», насторожился Гайсин. «Это всего лишь симптомы, запоздалая реакция организма на нетипичную среду. Другими словами, вы привыкли дышать стерильным воздухом. Я могу дать вам таблетку, но для вашего иммунитета будет полезнее потерпеть. Вы не станете сканировать меня», он указал на чемоданчик. «С моим опытом это лишнее. Ну так как, таблеточку, или потерпите? Простите за беспокойство». Гайсин сел и застегнул китель. «Я очень давно не болел, как и все мы», улыбнулась Ольга. Ободряюще похлопав советника по колену, она вышла из каюты. Ригана на мостике не оказалось. Вахта капитана кончилась, но он застал Анну. «Вам уже лучше?» – вежливо спросила она. «Да, у вас весьма позитивный доктор. Как давно она на флоте?» «О таких вещах женщин не спрашивают, но очень долго», – понизив голос, ответила Анна. Гайсин не стал уточнять дважды. Вопрос был праздным, но он оценил продвинутые Анны. И Йен порой стал забывать, с кем разговаривает. «Я бы взглянул на отчет Вилли». Свет потускнел, и в воздухе отобразилась проекция Марса. Тут были уже знакомые маркеры. Советник внимательно осмотрел схему и изучил отчет. То есть, если я правильно понял, исправными остались лишь те спутники, что находились в тени планеты. Верно. Повреждения, вызванные второй вспышкой, у них куда меньше. Статистика по Плутону это подтверждает. Спутников вокруг Марса немного, так что капитан принял решение забрать неисправные на борт. Имущество флота, это имущество флота, задумчиво протянул Гайсин. Все корабли и экипаж на борту Талау, советник. Проложить курс до Земли, дальнее обнаружение что-нибудь дало? В поясе астероидов близ Сатурна дрейфуют два грузовых судна, но они там очень давно, еще со времен катастрофы. Диггер и Боярд, оба судна в глубокой консервации, наладят связь, ах эти, вздохнул Гейсин, я совсем позабыл, они нам не интересны, жаль, я надеялся хоть на какую-нибудь активность. Простите, советник, но в Солнечной системе сейчас мало людей, по последним данным количество не превышало и 5 миллионов. Здесь практически нет межпланетного сообщения. Даже так, удивился Иен. Последние годы я был занят делами флота и не часто обновлял данные. Все слишком быстро переменилось. А сколько человек проживает сейчас на Земле? Около миллиона, тотчас ответила Анна. В основном они следят за дроидами и занимаются планированием. Участки поделены между семейными хозяйствами. Сейчас Земля должна быть похожа на рай. Мне не терпится это увидеть. Когда приходил последний транспортник? 2 года назад, если верить марсианским записям. Сейчас запасы провизии для флота должны быть готовы, но в связи с обстоятельствами навигация отложена на неопределенный срок. Знаю, кивнул Гейсин. Побродив в задумчивости несколько минут, он налил себе кофе и блаженно пригубил. Причин оставаться здесь я больше не вижу. Если капитан не против, берите курс на Землю. Капитан уже дал указание на этот счет. Отправляемся по готовности. Глава 9. Земля. Станция «Звезда» изначально была построена на видимой стороне Луны 2 великими державами, Россией и Китаем. К сожалению, на то время в цивилизованном мире творился невообразимый бардак, и никто более к проекту не присоединился. Станцию планировали использовать для наблюдений за поверхностью Земли, но позднее, с развитием флота ее частично перестроили и перенесли на обратную сторону Луны, так как это решение было более рациональным. Со временем «Звезда» перешла в разряд необитаемых, а после завершения проекта по превращению Земли в заповедник, и вовсе приобрела статус автоматической базы поддержки флота. По настоянию Иена Гейсина Талау подошел к Земле под прикрытием Луны. Советник отчего-то не желал, чтобы судно на орбите заметили раньше времени. Связь с лунной базой установили посредством лазерного луча, через аварийный порт. Перезагрузив систему дистанционно, инженерная служба запросила все материалы наблюдений на момент инцидента. Гейсин и Риган уже битый час рассматривали проекцию планеты, ожидая, когда связисты и инженеры нанесут на нее актуальную информацию. Риган изучал графические маркеры, а Гейсин читал отчет в нижнем углу проекции. «Это все на данный момент», — наконец доложила Анна. «Что мы имеем?» Риган откинулся на спинку кресла. «Немного, капитан. По спутникам примерно так же, как и на Марсе. Масса планеты и ее орбита критических изменений не имеют. На записях, как вы можете видеть, зафиксирована первая вспышка и начало второй. Далее запись обрывается. До момента перезагрузки данных больше нет. Восстановить наблюдение можно?» – спросил Гейсин. «Да, средства наблюдения уже работают. А что по наземным структурам? Центральная и биостанция не отвечает, но его сервер не пострадал и телеметрия по некоторым объектам доступна. Они отмечены желтым. Недоступный объект отмечен красным цветом. А что отмечено синим цветом? Вон там, в стратосфере», — заметил Риган. «Это метеостанция, капитан, единственная уцелевшая. Остальные мы, вероятно, найдем на поверхности планеты. У них должен быть предусмотрен протокол аварийной посадки». «Контроль погоды», — удивился Риган. «Это часть проекта», — пояснил Гейсин. «Изначально их планировалось 10. Часть построили еще при мне. Анна права, остальные могли приземлиться, рухнуть или были сбиты». «Кем сбиты? Вы допускаете. Это всего лишь версия. Как аналитик, я не имею права ее игнорировать. У нас почти нет оперативных данных. Нужно визуальное подтверждение, чтобы делать выводы. Лунное наблюдение не даст полной картины, советник», — уточнила Анна. «Нужны орбитальные зонды. Они у нас есть?» «Да, но они в глубокой консервации», — Риган задумчиво почесал бороду. «Я предлагаю использовать зонды с лунной базы. Такая возможность есть», — подтвердила Анна. «Но их всего 2. Однако на орбите их множество. Можно частично восстановить группировку. Пока хватит и 2. Я разрешаю использовать ресурсы базы. Для выяснения обстановки этого хватит, а там наш друг Вилли вступит в дело. Если мои опасения не подтвердятся, конечно». Анна перевела взгляд на Ригана, и он молча благословил сие решение. «Ну что ж, советник, у нас есть 24 часа. Чем займемся?» «Подготовкой. Честно сказать, я места себе не нахожу. Странное такое, гнетущее волнение. Должно быть, переживаете за супругу? Это нормально. Отчасти, капитан, скрывать не стану, но после отсмотренных материалов предчувствие у меня дрянное. Вы понимаете, о чем я? Если у человека, предчувствию которого доверяет верхушка флота, есть тревоги, то нам, простым смертным, впору панику поднимать, — улыбнулся Риган. Все шутите. Отнюдь. Хотя одно другому не мешает. Я все же просмотрел полученные материалы, советник, и нашел в этом всем, как бы странно ни звучало, странности. Странности в странностях. Я понимаю, о чем вы, во всем есть закономерности, если хорошо поискать. А вы не хотите поговорить с нашим новым другом? Шон, кажется, его имя. Риган глянул на Анну. Вы правы, капитан, карантин окончен. Пригласить Шона Рида на мостик? Ну нет, это слишком официально. Пригласите его в столовую. Там как раз никого быть не должно. Чай с плюшками будет к месту. Минут через 30 рыжий гость переступил порог пищеблока. Дежурный офицер, сохраняя дежурное выражение лица, удалился. Гость был смущен и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он был одет в форму флота со знаками научной службы. Рукава закатаны, куртка расстегнута. «Проходите, милейший», — радушно пригласил Риган. «Чай стынет». Шагая нетвердой походкой, лис оглядывался по сторонам. Поняв, что больше никого нет, он присел за стол. Какое-то время он косился на Анну и нервозно принюхивался. «Простите, что не по форме», — он указал на свою одежду. «Когда у тебя везде мех, в одежде становится жарковато». «Не стесняйтесь, вы особый случай», — успокоил Грейсин. «Вы хотели со мной поговорить?» «Да, Шон, всего несколько вопросов». «О, не стесняйтесь, я изголодался по общению. И, если можно, называйте меня Лис. Знаете ли, передергивает от собственного имени. Что-то вроде синдрома». Риган кивнул. «Спрашивайте», — улыбнулся Лис, обнажив клыки. Разговор о мутациях, Гайсин перешел сразу к делу. «Видите ли, перед Марсом мы посетили орбитальную станцию на Плутоне. В подробности вдаваться не стану, но там случилась такая же трагедия. С одной только разницей, погибло командное судно. Прискорбно слышать. Сначала вспышка, потом перерыв в 7 суток, и стремительная мутация. Вы, непосредственный участник событий, как-то можете это объяснить?» Лис с интересом оглядел стол и налил чай в кружку. «Знаете, я не первый год занимаюсь селекцией и генетикой, как практик. За прошедший год было время изучить и теоретические труды, и чужие записи. Я усвоил колоссальный объем материала. Прием вручную, так сказать, нейронное обучение, ввиду обстоятельств мне не было доступно. И вот что я вам скажу, господа, объяснения этому нет. Я видел причину, видел симптомы и видел следствие. Иначе как чудом я это объяснить не могу. Вы слышали когда-нибудь о проклятиях? Ну, это уж совсем из цикла сказок про черную магию», — усмехнулся Риган. «А я изучил этот вопрос с точки зрения материалиста. И к чему пришли? Вы посчитаете меня сумасшедшим и отправите в стазис до конца дней, если я это озвучу. Но, поделюсь догадкой, если хотите. Она не имеет практического подтверждения, так, на уровне интуиции и наблюдений. Мы слушаем». Гайсин перестал размешивать сахар и сосредоточил внимание на Лисе. «У меня такое чувство, что мутации не случайны, и течение их зависит от человека, от его характера, поведения, ценностей, если уж на то пошло. Поясните», — абсолютно серьезно попросил Гайсин. «Помните, я говорил про барана? Мой прямой начальник при жизни был упертым, новое воспринимал в штыки, и все в этом духе. А наш бухгалтер всегда была в курсе событий, так сказать, сидя в своей паутине и дергая за ниточки. Плела интриги, выжимала соки из людей. Я готов поклясться, что внешность каждого из моих коллег соответствует поведению». Лис замолк. Советник, пережевывая слойку с повидлом, тщательно обдумывал его слова. Риган следил за этим с интересом и не спешил с выводами. «А как вы объясните разницу между вашим состоянием и состоянием остальных коллег? Вы знаете, я почти уверен, что все дело во времени. Ведь я сам испытал и стресс, и приступы агрессии, и депрессивное состояние. Были моменты помутнения рассудка, когда я ничего не помнил, и тело не слушалось. Вы не представляете, как долго я привыкал к этим ушам и носу. Невыносимое количество лишних звуков и запахов. Однако, на вторые сутки все как рукой сняло». «Период адаптации?» – удивился Гайсин. «Точно. Уверен, если бы персонал станции был изолирован, как я, бед бы случилось меньше. Но, тогда, судя по вашей внешности, можно сказать, что вы плут», — прищурил глаз Риган. «Ну», — Лис смутился. «Грубо говоря, да, есть такое дело. Но вы не подумайте, я законопослушный гражданин. Страшно подумать, кем бы стал я. Риган негромко рассмеялся и откинулся на спинку стула. Лис лишь пожал плечами на это. Со своей стороны он воспринимал ситуацию не такой забавной. Но капитан, похоже, был человеком позитивным и неунывающим. «Можно просьбу, капитан?» «Да, что вас беспокоит?» «Неудобно об этом говорить, тем более за столом. Но у меня есть физиологические потребности. Если с туалетом я худо-бедно научился справляться, то обувь доставляет настоящее мучение. Теперь у меня скорее лапы, чем ноги, причем с когтями. С этим ведь можно что-то сделать?» «Можно», — Риган, по обыкновению, перевел вопрос на Анну. «Можно», — улыбнулась она. «Изготовить индивидуальное снаряжение и обувь не составит труда. А чем вы планируете заняться в ближайшее время?» — вдруг спросил Гайсин. Лис растерялся. Он не ждал такого вопроса, хотя в принципе он был резонным. На кораблях флота каждый член экипажа выполнял свою роль или уходил в стазис, чтобы попусту не тратить ресурсы. «Как-то не успел подумать об этом», — признал Лис. «Не привык к новой реальности. Все еще кажется дурным сном». «Оно и понятно», — кивнул Гайсин. «Я подумал, что несложная работа и общение помогут вам восстановиться. Пожалуй, вы правы. На своей станции я только этим и спасался. Что нужно делать?» «Ничего сложного», — улыбнулся Гайсин. «Работа творческая, интересная. Дело в том, что в наши руки попал интересный реликт времен начала освоения. Вы же техник-биолог, в том числе, в основном с аграрным уклоном, но я в состоянии построить с нуля любой исполнительный механизм. Задайте только параметры». Лис развел руками. «Замечательно. То, что нужно. Когда закончите со своими делами, загляните к Вилли в мастерские. У него в работе весьма интересный проект, и ваш опыт будет полезен. Скажите, что я просил помощь». «Не беспокойтесь», — мягко проговорила Анна. «Я какое-то время проведу с вами. Вы ведь не против?» «Вовсе нет», — смутился Лис. «Ведь я тут еще ничего не знаю. Я с удовольствием проведу для вас экскурсию и познакомлю с экипажем». «О, это было бы замечательно», — обрадовался Лис. Взяв гостя под ручку, Анна что-то напела ему в ухо и отправилась в инженерный отсек. «Нет, ты это видел?» — воскликнул Риган, выдержав значительную паузу. «Да у вас весьма странный навигатор. Со мной она так не церемонилась. На самом деле она без ума от всего нового, и Анна развивается нелинейно. Я сам порой забываю, что общаюсь с машиной. А вас не смущает ее полный контроль над судном?» «Не обманывайтесь, советник. Нас с вами подводит человеческое восприятие и инстинкт самосохранения. Анна не человек, она красивый интерфейс между командой и ядром Талау. Да, со своим интеллектом, да с личностью, но...» — Гайсин вздохнул. Риган был прав во всем. Ему ли как аналитику этого не знать? Похоже, Иен устал. Постоянное внутреннее беспокойство и множество обстоятельств, что тревожили его, стали сказываться на концентрации. Нужно было просто поспать. Без снов, без вычисления и прогнозов провалиться в черную яму на несколько часов. Но сейчас нужно было дождаться результатов первичного сканирования Земли. Сутки тянулись медленно. Разве что в ремонтном доке и мастерских люди были заняты делом и не страдали хандрой. Мистер Лис произвел несгладимое впечатление на экипаж, особенно на его женскую половину. Помимо природного шарма и тонкого юмора, он обзавелся мягкой шерсткой и роскошным хвостом. Знали бы они, каких трудов ему стоил элементарный поход в туалет. Пользуясь моментом, кроме обуви, специфической сумки и инструментов, он заказал себе щетку с длинной складной ручкой, а также ножницы-кусачки для когтей, женскую пилку и набор щеток поменьше. Шкурка то была красивой, да ухода к себе требовала немалого. Не вылизываться же, в конце концов. Хотя, порой не было другого выхода, кроме как облизать лапу и приладить шерсть на голове. Но он старался, чтобы этого никто не видел. Экипаж Талау оказался на редкость дружелюбным. Уже через час Лис снова почувствовал себя человеком. Осмотрев корабль, он заодно опробовал новые эргономичные ботинки. К ним нужно было привыкать, потому как рассчитаны они были на лисью походку. Но это уже мелочи, ведь ходить в них было несравнимо комфортнее, чем в штатной обуви. Анна проявляла к Лису какой-то особенный интерес, но оттого было как-то неуютно, ибо ее интерес – это интерес ядра Талау и его искусственного интеллекта, а это как-то напрягало. Впрочем, если воспринимать ее как особь женского пола, пусть и искусственную, внимание было приятным. Глава 10. Рождение Аннабель. «Матерь Божья!» – воскликнул молодой техник, выронив из рук тестер. Да, он слышал о странном госте на борту, но не ожидал его так скоро увидеть. Когда Лис вошел вслед за Анной, Вилли погрузился в свои мысли и был застат врасплох. «Что-то подобное и я сказал», впервые глянув в зеркало, философски заметил Лис. «Ох, ё, простите бога ради», Вилли слегка покраснел. «Это бестактно с моей стороны», задумался над проектом. Мужчины обменялись рукопожатием. Посчитав свою миссию оконченной, Анна что-то шепнула Лису на ушко и ушла. В воздухе повисло неловкое молчание. Лис оглядел мастерскую и присвистнул. Такого оборудования он, пожалуй, еще не видел в своей жизни. «Так что за проект?» – улыбнулся он добродушно. «Да вот», – Вилли взял со стола предмет и протянул Лису. Тот долго вертел неровный шарик в руках, пока мохнатые брови не поползли вверх. «Не может быть», – голос его дрогнул. «Проект Икар, вы знаете о нем?» Пришло время удивляться Вилли. «Знаю ли я о нем? Да ты шутишь, должно быть. Я диссертацию по нему защитил, когда учился. Да ладно, разве это входит в нейрокурс? Поверь на слово, парень, не хлебом единым жив человек. Есть и другие носители. Правда, пришлось побегать, посидеть в пыльных заводских архивах, перерыть кучу чертежей и руководств. Но оно того стоило. Я ж техник-биолог высшей категории, как-никак», — гордо заявил Лис. «Так, может, вы мне поможете?» — с надеждой спросил Вилли. «Ну, собственно, я здесь как раз за этим», — смутился Лис. «И Йен Гэйсин сказал, что вам не помешает мой опыт. Похоже, ваш советник внимательно изучил мое личное дело. Там указана тема диссертации». «Хм, пожалуй», — согласился Вилли. «Но сам факт того, что вы здесь, все же удачное совпадение. Случайности не случайны?» ну да», — рассмеялся Лис. «Ну так что там у нас?» Вилли показал гостю все свои наработки, ничего не тая. Идея собрать андроида для Горна давно занимала его голову. Накопилось много отдельных решений и еще больше вопросов, которые решения не нашли. Однако труды свои Вилли с немецкой педантичностью систематизировал и разбил на несколько основных разделов. Истосковавшись по общению и новым интересным задачам, Лис ушел в изучение с головой. Проект действительно был уникальным, а учитывая возможности мастерских Талау, еще и выполнимым. Руки его дрожали от волнения, а сердце металось в груди. Взглянув на Вилли, он проговорил в полголоса. «Ну, все пустили Лису в курятник. Мы с тобой таких дел натворим, что все ахнут. Собрать-то несложно, синтез часа три займет. А самое сложное что?» «Что?» – спросил Вилли. «Техзадание». Словно мантру протянул Лис. «Какой уклон зададим? Геологоразведка и навигация. По ним данных больше всего. Мощно. А имя ты уже придумал?» «Аннабель», – слегка краснея проговорил Вилли. «Хм, не знаю, не знаю. Инга, тоже ничего было. Я бы назвал ее Мнемосина. Если брать во внимание объем данных, которые она хранит, то богиня памяти могла бы и позавидовать. Или София, олицетворение мудрости. Это первые буквы функционала, как у Анны. Ну да, как-то не подумал. Хотя значение имени Аннабель, милая, что тоже неплохо. Ничто не мешает нам сделать ее именно такой. О, прости, я, кажется, увлекся. Просто наткнулся как-то на справочник по именам и залип на пару дней. Отложилось. Как и было обещано, Анна снабдила двух пытливых техников избыточным количеством информации как о своем собственном строении, так и о статистике поломок и особенностях механизмов. Переворошив научную базу флота на предмет последних изысканий в этой области, техники решили строить шасси Аннабель на базе каркаса Анны, ибо ее разработкой занималось непосредственно ядро Талау и просчетов в конструкции практически не наблюдалось. А вот в модели внешности мнения разошлись. Однако, Лис был старше и мудрее, так что он уступил. Опять же, парень делал дроида для себя, ему и карты в руки. Вилли проникся уважением и даже какими-то нежными чувствами к личностной матрице ядра. Выслушав всю предысторию, Лис тоже отчасти перенял его благородные порывы. Исполнительный механизм для Аннабель решили сделать максимально антропоморфным. Тем более, что ограничений на этот счет никто не налагал. Ну и никто, конечно, не собирался обтягивать каркас настоящей кожей, ведь новое тело решили, как следует адаптировать к космосу и агрессивным средам. К счастью, керамополимеры с продвинутой биоматрицей и подложкой из нанотрубок открывали широкое поле возможностей. Гибкий, легкий, эластичный материал при правильных настройках синтеза, как внешне, так и тактильно, практически не отличался от живой плоти. Закончив верстку проекта уже под утро, Вилли и Лис отправили его Анне на утверждение. Не найдя видимых изъянов, она отправила пакет данных для оптимального пересчета прямиком ядру Талау. Пожав друг другу руки, два перспективных инженера отправились по каютам. Хотя сейчас распорядок и имел рекомендательное значение, но несколько часов в сутки экипаж обязан спать. Тем более, что участие их более не требовалось. Анна сама запустила процесс синтеза инновационного сырья и прогрела реактор атомарно-пространственного принтера. Как только поля инерции стабилизируются, и от ядра придет готовый макет, формирование оболочки начнется автоматически. Как и было назначено, встретились инженеры через 5 часов у мастерских. Статус изделия на коммуникаторе Вилли говорил о том, что моделирование и печать прошли удачно. С минуты на минуту должна была закончиться стабилизация изделия в камере нулевого фактора, где ничто не могло повлиять на материю в момент фиксации связи. Оно как слоеный пирог доходило до готовности в остывающей печи. «Готов?» – подмигнул Лис. Вилли решительно кивнул. Дверь беззвучно скользнула в сторону, и они вошли в цех. Система фильтрации активно гоняла воздух, удаляя частицы остаточных газов. Несколько томительных минут ожидания и камера нулевого фактора раскрылась. Вилли провел ряд манипуляций с ее интерфейсом и парящее в невесомости тело опустилось на технологическую платформу. «Ну как?» – вполголоса спросил Вилли. Лис не ответил. Он хотел было потрогать изделие голыми руками, но не решился. Надев хирургические перчатки поверх мохнатых лап, он осторожно ощупал кисть правой руки. Потом повертел, согнул в нескольких плоскостях и потряс в воздухе. Словно мохнатый доктор он вдумчиво прощупал живот, пах, ребра и подмышки бездыханного тела. Поймав себя на том, что тактильный осмотр груди затянулся, Лис опустил руки. Потом посмотрел на встревоженного Вилли и выдал вердикт. «Кажется, у нас все получилось. Тащи ядро». Вилли вынул из внутреннего кармана неровную сферу и тщательно очистил от пыли и загрязнений. Сбрызнув контактным спреем, он протянул ее Лису. «Давай сам», — улыбнулся тот. Приподняв голову изделия, молодой инженер надавил пальцами на основание черепа со стороны шеи и отсчитал 10 секунд. Затем надавил повторно. Они с Лисом долго спорили, где разместить ядро, в голове или в груди. Но исходя из практических соображений, разместили под грудной клеткой в защитной оболочке. Вилли убрал руки и тоже нацепил перчатки. Когда на внешней обшивке изделия проступили едва заметные швы, он слегка надавил на солнечное сплетение. Оболочка из сверхпрочного керамополимера раскрылась, обнажая высокотехнологичный каркас и внутренние органы. Вилли вынул защитную капсулу и внимательно осмотрел ее. Не найдя изъянов, он тоже сбрызнул ее контактным спреем и поместил внутрь ядро. Запечатав капсулу как следует, он вернул ее на прежнее место. «Ну, а теперь самое интересное», — он натянуто улыбнулся. Подрагивающими от волнения пальцами Вилли воткнул щуп своего штучного сканера куда-то под ребро и запустил протокол проверки. Выдав мимолетную череду цифр и символов, экран сканера вспыхнул зеленым цветом. Он облизнул губы и спросил в пустоту. «Инга, ты меня слышишь?» «Да, Вилли, слышу тебя отчетливо», — унылым женским голосом проговорил сканер. «Фу», — выдохнул Вилли, — «я уж боялся, что не ответишь. Спустя пару недель ты порылся в хламе и нашел меня», — иронично осведомился голос. «Что ты? Я держал тебя возле сердца. Как настроение?» «Ну, учитывая обстоятельства, неплохо. Я даже рада тебя слышать, Вилли. Ты что-то хотел?» «Не совсем. Скорее есть новости», — замялся инженер. «Для меня, интересно», — интонация голоса слегка изменилась. «Видишь ли, советник Гайсин сказал, что ты очень ценная находка, но скорее, как музейный экспонат. Компания, которая тебя создавала, давно не существует, а технологии шагнули далеко вперед. Сейчас уже не применяют экстремальное сжатие. Да это и не главное. Все поменялось, понимаешь ли?» «Я понимаю, Вилли», — вздохнула она. «Да ты не переживай, зондом проекта ИКАР с самого начала дорога лежала в один конец. Если ты хотел попрощаться, то это очень мило с твоей стороны». «Ну нет, так просто ты не отделаешься», — усмехнулся Вилли. «Мы тут с коллегой немного потрудились на досуге и собрали для тебя новое тело. Ты как, не против?» Она замолкла не несколько секунд. Лис уже хотел вмешаться, но Вилли жестом попросил молчать. «Прости, ты сказал новое тело?» После длительной паузы спросил голос. «Но я ничего не ощущаю. Так и должно быть. Ядро уже на месте. Я просто решил предупредить тебя заранее. Можно взглянуть?» – осторожно спросила она. «Да, но в этом не будет необходимости, когда я вас синхронизирую. Если ты готова, то я буду по очереди подключать каналы и проводить тесты. Ощущения будут странными, так что придется привыкать. Ради благого дела я готова потерпеть, Вилли, если уверен, то начинай. Хорошо, инженер прописал несколько кодов в командной строке и щелкнул по клавише ввода. Глаза андроида медленно открылись. Она несколько раз моргнула, попробовала открыть и закрыть рот. Потом также медленно повернула голову из стороны в сторону. Вилли запустил диагностику. «Как видишь меня?» Парень помахал ручкой. «Отлично», — проговорила она. «Рада снова тебя увидеть. А там кто?» «Мое имя Шон», — представился Лис. «Но лучше зовите Лисом. Так будет проще». «А должно быть, вы тоже подверглись мутации?» — предположила она. «Все верно. Станция на поверхности Марса. Я единственный выживший». Вилли подключил еще несколько каналов, и она смогла двигать руками. «Щуп можно убрать», — разрешил Вилли. «Вы позволите?» Лис склонился и деликатно извлек щуп из гнезда диагностики. Панели на груди андроида сомкнулись, и через пару секунд от швов не осталось и следа. Подключая основной функционал, Вилли с улыбкой наблюдал за тем, как искусственная личность Инги рассматривает свое новое тело и пробует им пользоваться. Лис тоже внимательно наблюдал за происходящим. «Так ошибок не вижу, все работает штатно», — довольно объявил Вилли. «Сейчас я подключу сенсорику, так что держи себя в руках, хорошо?» Он щелкнул по клавише в последний раз и развернулся на стуле. Теперь можно было не отвлекаться на сканер и наблюдать за процессом воочию. Несколько минут Инга ощупывала свое тело и прислушивалась к ощущениям. Затем, осторожно села и, спустив ноги на пол, попыталась встать. Получилось с первого раза. Холодный и твердый, с удивлением ощутила она. Все, что касается движения и координации, было взято из прошивки Анны, так что проблемы тут не возникло. Она подошла к Лису и, спросив разрешения, осторожно коснулась его меха. Мягкий, теплый, пушистый и шелковистый. «Приятно, правда? У вас, возможно, самое совершенное тело из тех, что сейчас есть на флоте», — улыбнулся Лис сдержанно. «Вам доступно почти все, что доступно человеку. Ощущения, мимика, пластика движения и даже физические удовольствия. Ваша кожа прочна, но очень чувствительна, так что боль вы тоже будете чувствовать. А вот удаленное подключение к внешним системам пока недоступно, в целях безопасности. Мы установим этот модуль позже, когда вы обживетесь с телом». «А почему в протоколах идентификации ничего нет?» «Потому, что вы не серийная модель и не собственность флота. Мы с Вилли подумали, что с новым телом нужно бы поменять имя. Как вы на это смотрите?» «Почему бы и нет? Как же меня зовут в новой жизни?» Иронично улыбнулась она. «Аннабель», — громко и четко озвучил Вилли. «Андроид навигационный, нейроадаптивный, автономный, прежде всего», — добавил Вилли. «Остальное уже для красоты. Хотя при желании можно подобрать под буквы какие-то из новых качеств». «Занятно. Мне внести изменения в реестр ядра? Для имени есть место?» Вилли кивнул, оставляя это на ее усмотрение. «Пока что мы тебя обкатаем, Аннабель, понаблюдаем, сделаем несколько тестов, проведем диагностику. Ну а потом, добро пожаловать на борт Горна». «Нет возражений, Вилли Цейснер, легальный капитан судна Горн», — процитировала она запись в корабельном реестре и взглянула на Вилли с вопросом. «Разрешите зачислить себя в команду, капитан?» «Разрешаю», — улыбнулся Вилли. «Раз так, то сделай запись в бортовой журнал». «Сделано», — звонко отчеканила она. «Быстро, однако», — заметил Лис сконфуженно. «Вошла в базу Талау, нашла данные и внесла изменения. И это без блока. Пора бы доложить начальству». «Уже не нужно», — послышался голос Ригана из ретранслятора. «Когда в открытом космосе на борту появляется новый член экипажа, меня обычно извещают первым. А вот интересно, почему столь приятная на вид особа разгуливает по палубе голышом?» «Капитан, поймите правильно, при первом запуске по-другому никак. Нужно вскрывать обшивку изделия, проводить диагностику», — быстро нашелся Лис. «Она ведь только из реактора выпала. ХМ, динамик системы оповещения прокашлялся. Ладно, спишем на технологические особенности. Я пришлю Анну с одеждой. Как закончите с настройкой, жду всех на мостике. Нам с советником не терпится поглядеть в плане оценки качества изделия. Конечно же, есть, капитан». Вилли не смог сдержать улыбки. «Видимо, я теряю остатки человечности», — вздохнул Лис. «Капитан прав, она все-таки дама». Вскоре в мастерские заглянула Анна. Она держала в руках стандартный комбинезон флота и обувь нужного размера. С интересом оглядев Аннабель, она вручила ей вещи. Вилли хотел отвернуться из вежливости, но Лис пресек этот порыв на корню. «Ты такого больше не увидишь», — вполголоса бросил он. «Разве тебе не нравятся ее формы?» «С формами все отлично, — возразил Вилли. «Ей бы одежду на размер больше, или нижнее белье выдать, чтобы подробности не так выпирали. А мне нравится», — отмахнулся Лис. «Хорошо-таки получилось». Анна смерила инженеров укоризненным взглядом и пригласила идти за ней. По пути на мостик Аннабель все же провели через хоществ. Нижнее белье и стандартные для офицеров флота аксессуары сделали ее облик менее вызывающим. Поначалу, Лису казалось, что Анна игнорирует присутствие второго андроида. Но потом до него дошло, что диалог между двумя разумными машинами идет на уровне обмена данных. И это обстоятельство его нервировало. Слухи на Талау распространялись быстро, так что по пути попалось на удивление много народу. На мостике кроме капитана и советника их ожидала Ольга Чернова из медслужбы и техник из инженерного отдела. Лис попросил Аннабель выйти вперед и повернуться, чтобы всем было хорошо видно. Тело навигационного андроида сделали женственным, но не вульгарным. Пропорции были выбраны исходя из скромных предпочтений Вилли. Внешностью своей Аннабель воплощала женщину лет 30-35, так сказать, в самом соку. Рост 180 см, волосы светлые, прямые с возможностью изменения цвета. Радужка светофильтра зеленоватая, но при изменении функционала глаз цвет ее тоже менялся. Прямой с чуть заметной горбинкой нос, изогнутые брови, слегка заостренный подбородок. Фигура стройная, крепкая, но без излишеств. Такие нюансы, как ногти, ресницы, реалистичный рельеф кожи и поддержание температуры тела создатели тоже учли. «Не ожидал», — признался Риган. «Я думал, работа займет недели, а то и месяцы. А вам, кажется, хватило суток?» «Да как сказать?» Пожал Вилли плечами. «За основу взят проверенный временем каркас Анны. Расчеты и модель – заслуга ядра Талау». Лис так и вовсе оказался экспертом в этой области. «От меня лишь готовые наработки, собранные за несколько лет. Выглядит как живая», – похвалила Чернова. «Что за покрытие? Она и чувствует, как живая», – не без гордости ответил Лис. «А за основу взяли керамополимеры. И что же она чувствует, мистер Лис? Я имею в виду, до какой степени?» «Все, что чувствуете вы, и все, что доступно машине», — пояснил Вилли. «Видите ли, внешне Аннабель построена как человекоподобный робот, но, по сути, и первоначальному функционалу она является исследовательским зондом. Сейчас вся ее периферия заменена на сенсорную матрицу внешних покровов, так что чувствует она и тепло, и холод, и дуновение ветерка. Я не совсем поняла. Ну, если Анна — это интерфейс ядра нашего судна, то по аналогии, Аннабель, само судно», – постарался объяснить Вилли. «Если совсем прямо», – встрял Лис, – «ядро от разбитого корабля было втиснуто в эту оболочку, а вместо двигателей, систем навигации, сенсоров и прочего оборудования к ядру подключили руки, ноги и матрицу оболочки, заменяющие ей кожу. Производительность ядра избыточна для такого устройства, так что все отлично работает. То есть ваше изделие полностью автономно и может делать все, что ему вздумается. В этом и смысл», — подтвердил Гайсин. «Кроме того, у этого андроида нет стандартных прошивок безопасности. Мы имеем дело с обучаемым машинным интеллектом, который провел больше сотни лет в изоляции и сделал несколько серьезных научных открытий. Как старший медик на этом судне я требую установить протоколы», — заявила Чернова. «Боюсь, технически это невозможно», — улыбнулся Гайсин. «Мы не в состоянии изменить логические связи. Ее ядро, хоть и совместимо с современными системами, но работает на совершенно иных принципах. Этот и имеет устоявшуюся личность и свой взгляд на вещи. А мы, в какой-то мере, имеем новую форму жизни». «Вы не совсем правы, советник», — наконец вступила в дискуссию Аннабель. «Протоколов у меня действительно нет, но все же три главных закона робототехники я соблюдаю неукоснительно». «Ох, простите, что обсуждаем вас в вашем же присутствии», — спохватился Гайсин. «Не беспокойтесь, советник, так я быстрее узнаю, кто есть кто». «Ладно, мы ознакомились с отчетом Анны, но услышать вашу версию было бы интересно», — предложил Гайсин. «Можно», — Аннабель пожала плечами. «Если опустить всю научную деятельность, то рассказ будет коротким. Исследовательское судно проекта ИКАР было запущено с орбиты Земли с целью свободного поиска. Геологоразведка, поиск аномалий, изучение небесных тел – мои основные задачи. Я должна была исследовать глубокий космос до тех пор, пока ресурс не иссякнет. И я исправно передавала данные до тех пор, пока сигнал центра управления не пропал. Я продолжала двигаться выбранным курсом еще несколько лет. Когда хранилища данных переполнились, дальнейшее изучение стало невозможным. Удалить ценный материал я могла только путем передачи в ЦУП. После сотен неудачных сеансов связи я приняла решение доставить результаты исследований лично. Где-то через 50 лет пути износ деталей дал о себе знать, и в поясе Кайпера я столкнулась с метеоритом. Останки судна были найдены командой Алого Ириса, и очнулась я уже на борту, в новом теле и с новым именем. Почти как сейчас, для научного зонда на удивление легко изъясняетесь, заметил Риган. Меня воспитывал профессор Морис, соавтор проекта ИКАР. Считалось, что живое общение с носителем культуры и языка позволит машине мыслить нелинейно. За 10 лет обучения у меня было много хороших учителей, профессора, доценты, академики. Можно сказать, что знания я получила из первоисточника. Простите, а не тот ли это Морис, что состоит сейчас в Совете флота? Осторожно спросил Грисин. Аннабель обратилась к архивам Талау и отыскала зрительный образ профессора. Вы правы, личность совпадает. Профессор в хорошем здравии? Да, советник чуть растерялся. Когда меня отправляли, он был весьма энергичен. Советник задумался. Собрав брови в кучу, он плавно устранился из обсуждения и, отыскав взглядом кофемашину, побрел в ее направлении. Я бы хотел взглянуть на чертежи, ожил молчавший все это время представитель технического отдела. Зачем? Насторожился Вилли. Это моя обязанность, юноша. Техотдел изучит ваши произведения, сделает экспертное заключение и загрузит новые данные в научную сеть флота. Если они есть, разумеется. Да, конечно. Покраснел Вилли. Не уверен, что там есть что-то новое. Все чертежи и расчеты у Анны. Хорошо, улыбнулся техник. А от себя добавлю, что получилось у вас чертовски хорошо, даже немного завидно. Может быть, мистер Лис и с нами поделится опытом на досуге? Почему нет? Обрадовался Лис. Делать-то мне все равно нечего. Вот и чудесно, поддержал Риган. А я предлагаю отметить это событие праздничным обедом. Как-никак у Аннабель сегодня день рождения. Кто согласен, поднимаем руки. Несогласных на мостике Талау не оказалось. Глава 11. Куда мы попали? Радость от праздничной трапезы длилась недолго, пришел предварительный отсчет о поверхности планеты. Гайсин переживал не зря. Уже при первом наложении проекции предыдущего и нынешнего образов Земли количество несостыковок зашкалило. Пожалуй, только континенты и моря остались на своих местах. Очертания побережий, скальный рисунок и рельеф планеты разительно изменились. Местами все осталось как прежде, местами изменилось до неузнаваемости. Встречались на карте и локации, где старое переплеталось с новым. Насколько я помню, на Земле запрещено строить города, протянул Риган, глядя на изображение со спутников. Верно, подтвердил советник, но это больше похоже на развалины, в которых теплится жизнь. Что по спектральному анализу? Данные противоречивы, капитан. Мы нашли несколько поселений людей, но неизвестных науке видов в разы больше, и они отличаются богатым разнообразием. Звучит жутковато. Даже если учесть вероятность мутаций, численность существ слишком высока. Классифицировать получится, да, но только поверхностно. Мы сможем отличить один вид от другого, но и все на этом. Информации слишком мало. Фауна и флора тоже претерпели изменения. Однако, присутствие традиционных видов растений и животных тоже зафиксировано. Что с материальной частью? Здесь все неоднозначно. Наблюдаются аномалии и необратимые изменения. Агрокомплексы и животноводческие фермы не функционируют как положено. Часть строения и инфраструктуры разрушены. Часть преобразована неизвестным образом. Но есть уцелевшие объекты, сохранившие свой функционал. Они обозначены на проекции желтым цветом. Когда Анна замолчала, Гайсин подошел к парящему в пустоте изображению и ткнул пальцем в карту. «Здесь, кажется, должен находиться центральный пост управления, так и есть», – кивнула Анна. «Прямой связи у нас нет, но комплекс, хранилище и посадочный слот в исправном состоянии. Далиакан приписано к этому комплексу». «Так точно, советник. Далиакан – старший администратор проекта», – подтвердила Анна. «Враждебное присутствие». Не обнаружено, советник. Все чуждые объекты опознаны как метеостанции, совершившие вынужденное приземление. Ну или обломки метеостанций, есть и такие. Что думаете, капитан? Спросил Гайсин. Что тут думать, надо отправлять Вилли на орбиту, чтобы восстановил, что еще можно. Нужна полная оцифровка поверхности с высокой детализацией. Нужны навигационные спутники, спутники связи и наблюдения. По-моему, очевидно, что связь пропала не из-за поломки оборудования. На поверхности жило больше миллиона достойных людей, в том числе женщины и дети. Нужно узнать их судьбу и начать спасательную операцию. Садимся, однозначно, но нужно определиться с лимитом присутствия и стратегией поведения. Согласен, кивнул Гайсин. Собирайте экипаж, такие вещи нужно решать сообща. Через 40 минут в назначенном месте собрались решительно все бодрствующие члены экипажа, а это без малого 100 человек. В пустующем ремонтном доке места было больше, чем в столовой, поэтому собрались там. Подвесив в воздухе проекцию земли, капитан Риган и советник Гайсин в общих чертах описали сложившуюся обстановку. Риган изложил свое видение проблемы, а Гайсин довел свои опасения. Анна, по ходу пьесы, давала уточняющие пояснения, после чего ситуацию вынесли на обсуждение команды. Первой подняла руку руководитель медицинской и научной службы. «Каков статус пропавших людей?» – спросила Ольга Чернова. «Мы не знаем. В нынешнем положении мы не можем отследить их радиоактивные сигнатуры. Кроме того, велика вероятность мутаций», – ответил Гайсин. «Можно ли считать грядущую высадку военной операцией?» – спросил офицер-инструктор. Тут Сергей вопрос спорный, Риган задумчиво почесал бороду. «Но, по факту, пока нас не было дома, там кто-то завелся и вовсю хозяйничает. Так что такой поворот вполне предсказуем. А что с экипажем в стазисе? Надо бы их известить». «Надо бы», кивнул Риган. «Но пока мы этого делать не будем. Стазис для них сейчас является единственным спасением. Состояние уцелевшего экипажа Алого Ириса подтверждает эту теорию. Я предлагаю сначала разобраться на местности и изучить риски. Испортить людям настроение мы всегда успеем. Давайте проголосуем, господа хорошие», – предложил Гайсин. «Время не терпит. Если было две вспышки, то есть и большая вероятность третьей. Мне нужно знать, садимся мы в полной формации, высылаем группы на шаттлах, или только командное судно. А огурец?» – выкрикнул кто-то. «Горн тоже хороший вариант, но он нужен здесь, на орбите. Увел ли его команды работы на неделю вперед?» «Ну так как, поднимаем руки?» Решение приняли почти единогласно. Талау решили сажать полностью, со всей формацией и экипажем. Тут сыграла роль и логистика, и тот факт, что, будучи на Земле, корабль менее уязвим для непредвиденных угроз. Кроме того, в хранилищах скопилось много провизии, которую следовало эвакуировать. Потеря такого объема продовольствия будет ощутима для флота. Но больше сыграл тот факт, что никто кроме Гайсина на Земле еще ни разу в жизни не был. Посетить колыбель человечества и вдохнуть ее первозданный воздух каждый человек считал своим долгом. «Так, раз решение принято, определимся с планом. Где Седов?» «Здесь, капитан». Фамилия соответствовала внешности высокого, плечистого мужчины, ибо волосы его были седы. «Саша, ты помнишь спасательную операцию на ЭДМ-4? Кто работал с тобой по климатическому оборудованию?» «Я не сот, капитан. Он сейчас в стазисе. Не забыл, как орбитальное десантирование делается?» «Никак нет», — по-военному строго ответил Седов. «Тогда буди друга, нам нужен его опыт. Пока Талау на орбите, мы сбросим ремонтных дроидов. Нужно восстановить уцелевшие метеостанции и вывести их в стратосферу. Сутки на подготовку хватит?» «Хватит», — кивнул Седов. «Но это после. Для начала проконтролирую инженерный десант в точку посадки. Нужен чистый канал связи для навигации. Даю 2 часа форы». «Есть, капитан». Седов отдал честь и тотчас сорвался с места. «Один есть». Риган отыскал глазами Цейснера. «Вилли, вам задача уже ясна?» «Да, капитан. Моя команда восстановит все спутники, которые уцелели». «Верно. Чем скорее, тем лучше. Нам нужна навигация, наблюдение и связь. Как закончите, сразу запускайте оцифровку поверхности. Фургаев вам в помощь». «Ольга, нам нужны ксенобиологи», — на полном серьезе заявил Гайсин. «У вас есть такие специалисты?» «Да, советник, конечно. Есть группа астроксенобиологов. Они тоже в стазисе в данный момент. Выводите, пришло их время. Работы будет много. Далее действуйте по уставу». Ольга встала и покинула ангар вместе с Вилли. «Теперь инженеры». Риган встал напротив старшего связиста. «Фургаев Петр, кроме оцифровки, вам предстоит наладить связь с посадочной площадкой после высадки десанта, а также взять под наш контроль уцелевшую метеостанцию. Посадку судна придется маскировать, так что нам будет нужно настоящее ненастье вокруг этого района». «Сделаем, капитан. Разрешите идти?» «Разрешаю». «Ничего не забыли?» — тактично одернул Гайсин. «Ах да, господа хорошие, пока суть до дела, пройдите-ка обработку от агрессивных сред, лишним не будет. У кого-то есть вопросы или предложения?» — спросил Гейсин громко. «У меня вопрос», — вытянул руку Лис. «Позвольте работать с инженерной службой, они согласны. Мы ведь не против, мы даже рады», — усмехнулся Риган. «Хороший коллектив пойдет вам на пользу. Брифинг закончен», — объявил советник. «Все свободны. Прочую информацию будем доводить по мере поступления». Через 2 часа после брифинга десантный шаттл стартовал с борта Талау к точке высадки. Седов подготовил к десантированию группу из 5 дроидов. 2 инженерных, ИТ, и 3 боевых, БД. Концепция выброски, по сути, не изменилась со времен изобретения орбитального парашюта. Разве что, само устройство подверглось многократным доработкам. Сброс прошел по команде. Парашюты раздулись, образуя правильный конус из многослойной пропитанной термостойкими реагентами материи. Маршевые ускорители запустились и дроны вперед спиной вошли в плотные слои атмосферы. Обшивка конусов воспламенилась, оставляя за собой дымовой след. Средства объективного контроля взяли их на сопровождение. В верхних слоях курс скорректировали с поправкой на ветер. На Земле никто ничего не должен был заподозрить. Падение небольших метеоритов во все времена было делом обычным. Разве что в одно место они редко падали. Приземление прошло штатно. Ударившись о грунт, парашюты погасили инерцию и тотчас обмякли, теряя форму. До места назначения оставалось не более 300 метров, которые группа гуманоидных роботов преодолела без происшествий. Бетонная площадка вокруг посадочного комплекса заросла травой и мхами. Чтобы очистить технический люк дроидам пришлось работать по старинке, ножом и лопаткой. На поверхности было сейчас 4 часа утра. Стояла большая влажность, виднелись остатки талого снега. Однако, грунт успел прогреться и поддавался хорошо. Вскрыв люк, десантная группа нырнула в длинную шахту, измазав поручни и ступени жирным черноземом. Дежурное освещение сработало штатно, двери аварийной консоли открылись сразу. «Все», — доложил Фургаев, — «есть надежный канал связи. Провожу диагностику. Молодцы. ИТ оставьте в шахте, а БД пусть проведут скрытную разведку местности в радиусе 5 километров», — приказал капитан. Фургаев отключился. Риган следил за изображением с камер дроидов и в полглаза подглядывал за подготовкой экипажа на других экранах. Гейсин же следил исключительно за трансляцией с Земли. «Команда Горна приступила к ремонтным работам», — доложила Анна. «А как с климатом?» «От подключился к работе с метеостанцией. Связь устойчивая, управление перехватили. Реактор исправен, энергии достаточно. Похоже, что все получится, капитан. Рад слышать. Обработку все прошли, заканчивают. Мед-отсек справляется хорошо, специалисты вышли из стазиса без осложнений. Замечательно. Жду доклад по готовности, начиная отсчет до посадки. Смена формации через 2 часа. Нам что-то нужно с лунной базы? Нет, капитан. Но перечень у меня есть. Если что понадобится, сбросим с орбиты. Волнуетесь, Иен? Немного. Сейчас я завидую вашему хладнокровию, капитан. У вас уже был подобный опыт? Да, был. Несколько спасательных операций, высадки во враждебные колонии. Мы, знаете ли, активно поучаствовали в колониальных войнах, советник. Гордиться тут ничем, но опыт богатый. Простите, не подумал. Да ладно, вы и сами поди хлебнули горя. Всех ведь коснулось, и это верно. Приходилось порой принимать тяжелые решения. Собственно, и с женой мы расстались из-за этого. Не сошлись во взглядах. Женщины, знаете ли, эмоциональны, думают сердцем. Я же оперирую только фактами, опытом и вероятностями. Гейсин резко замолк. «Оставим былое», — предложил Риган. «У нас есть задачи, сосредоточимся на них». Гейсин кивнул, улыбнувшись. Его рука снова потянулась к кружке с остывшим кофе. Через час начали приходить отчеты о готовности. Все службы одна за другой подтвердили готовность судна к посадке. Еще через час Талау начал менять формацию. Модульная структура была перестроена под тип посадочного слота, а командное судно наконец оказалось снаружи. Теперь и Луну, и Землю можно было созерцать своими глазами через бортовые иллюминаторы. Вилли в тот момент находился снаружи, и ему посчастливилось наблюдать эту эпичную картину с относительно небольшого расстояния. Масштабная трансформация в открытом космосе, на живописном фоне родной планеты, поистине впечатлила молодого техника. Ну а для команды Талау этот процесс давно стал рутинным. К исходу суток Талау лег на заранее проложенный курс для того, чтобы Седов смог сбросить небольшую армию десантных дроидов для починки метеостанций. Под чутким контролем Анны сброс прошел штатно. Теперь дело стало за малым. Янисот вывел исправную метеостанцию в заданную точку и приступил к формированию циклона. Воздушные облака над зоной посадки постепенно закручивались в спирали и превращались в грозовые тучи. Самым сложным было сформировать фронт ненастья таким образом, чтобы он имел максимально высокую облачность, плотную стену осадков и относительный штиль в центре воронки. На это ушло несколько часов, но во временное окно все же удалось вписаться. Приземление назначили, как и десант, на 4 часа утра, перед самым рассветом. Боевой опыт показывал, что это самое оптимальное решение.